Иными словами, переезд в Радонеж мог состояться где-то не позднее 1330 года. И учиться в Ростове в этом случае отроку Варфоломею пришлось не более 2 лет. Впрочем, то, что ему было именно 7 лет к началу учения, не столь уже бесспорно. Начинали учиться в Древней Руси лет 5-6, как явствует из многих прямых и косвенных указаний. Смотрели по дитю, по его развитию. А дети, рано приучаемые к самостоятельности, и развивались рано. Иного могли отдать и в 5, и в 4 года, другого в 7. В классах тогдашних училищ не следили за тем, чтобы дети были все и обязательно одного возраста. Кстати, о школах. Уже, кажется, многие знают теперь, что грамотность у наших предков – в 13-15 столетиях была распространена гораздо шире, чем думали исследователи совсем еще недавнего времени. В том же Новгороде Великом раскопками Арцеховского Янина найдены многочисленные образцы частной переписки рядовых граждан. Заостренные костяные и металлические палочки непонятного назначения, находимые археологами в самых различных городах и севера, и юга России, получили теперь истолкование, и даже название их установлено. Это оказались древнерусские писала, коими без помощи чернил выдавливали или процарапывали текст на бересте и специальных покрытых воском дощечках. И однако до сих пор далеко не многие знают, что в Древней Руси уже в 13-15 веках была принята классно-урочная система преподавания, сходная с нашей, а города-республики вроде Новгорода или Пскова содержали на общинный, общественный счет городские бесплатные школы, называемые тоже почти по-современному училищами, в коих могли учиться и учились дети даже самых бедных граждан, и где на переменах между уроками дети, так же, как и современные школьники, выбегали на улицу, баловались, затевали возню и шумные игры. Учили в этих школах или училищах чтению и письму, по псалтыре, церковному пению. Музыка была обязательным и серьезным элементом тогдашнего преподавания, счету, то есть математике, а в старших классах – риторике, красноречию, богословию. Переводя на наш язык и современные понятия – философии и социально-политическим наукам. Впрочем, даже и сами слова «философия» и «философ» уже существовали в тогдашнем обиходе. Сверх того, изучали греческий язык, некоторые, к тому же, древнееврейский, как язык Библии. Словом, учащиеся, кончившие полный курс науки, получали неплохое политико-гуманитарное образование. Особенностью тогдашних школ было то, что школы не делились на церковные и гражданские. Иерархи церкви и светские деятели получали одинаковое образование, благодаря чему, в частности, правящее сословие великолепно разбиралось во всех церковных вопросах, то есть владело всей суммой тогдашних идеологических представлений. Изучивший вдобавок к перечисленному своды законов, мерило праведное, номоканон и правду русскую, боярский или княжеский сын был вполне готов к сложному делу управления страною и руковожения людьми. Затрудняюсь сказать, в какой степени и объеме изучалась медицина. По-видимому, в этой области нас, как и прочие страны Европы, решительно опережал арабский, да и не только арабский, Восток. На Руси в основном лечили знахари, которые были, впрочем, глубокими знатоками целебных трав, чем мы ныне похвалиться не можем, и великолепными костоправами.